Страсти во французской провинции. «Дорогой Ярослав, как мы рады тебя видеть!» Ирина и профессор Иваницкий находились в здании международного аэропорта имени Шарля де Голля. Их лайнер приземлился 10 минут назад, и вот они в Париже. Ирина была несколько раз с Олегом во французской столице, но в основном их поездки удивительным образом совпадали с нужными Олегу встречами, участием в заседании нудных комиссий и бесконечными рандеву с политиками и промышленниками. Ирине практически не оставалось времени на то, чтобы осмотреть этот великолепный город. Олег требовал, чтобы жена, известная русская писательница, автор множества бестселлеров, именно так представлял он всем свою очаровательную супругу, сопровождала его повсюду. И вот она снова в Париже. На этот раз без Олега, потому что он мертв. Прошло около месяца с того дня, как она обнаружила убитого мужа в особняке. С тех пор от Олега, или точнее от его убийцы, пришло еще несколько факсов. Олег якобы отдыхал сначала на Канарах, потом перебрался в Италию, и никому до этого нет дела. «Дорогой Мишель!» — воскликнул на плохом французском Ярослав Мефодьевич. «Я счастлив видеть тебя и твою прелестную Лоретту!» Ирина взглянула на пухлого и невысокого пожилого француза с подозрительно черными волосами. Профессор Парижского университета Мишель де Вааль, старый знакомый Ярослава Мефодьевича. Его жена – элегантная, пепельная блондинка, на две головы выше мужа, облаченная в эксклюзивный красный костюм от Шанель. Профессор де Вааль галантно поцеловал Ирине руку. Его жена тепло приветствовала ее. «Пошли, мои дорогие», – сказал профессор. «Нас ожидает праздничный обед в ресторане по такому знаменательному поводу. А затем мы отправимся в Валло-Дюкре». Ирина с ужасом поняла, что ее знаний французского едва хватает, чтобы понимать все, о чем говорят парижский профессор и его жена. Темп ужасный, а она-то считала, что хорошо знает язык. Впрочем, Ярослав Мефодьевич знал язык еще хуже ее, и поэтому через полчаса он попросил Ирину выступать в качестве переводчицы. «Голубушка, не сочтите за труд, а то мне так сложно улавливать смысл», — сказал профессор Иваницкий. «Вот с английским у меня более-менее все в порядке, но Мишель каждый раз обещает, что будет говорить медленнее, и всякий раз забывает об этом обещании». Чита де Вааль отвезла их в небольшой, но весьма уютный ресторан, где они отпраздновали приезд во французскую столицу. Как поняла Ирина, профессор Иваницкий был знаком с Мишелем де Ваалем уже давно, больше 30 лет. «О, это будет небывалый конгресс», — говорил де Вааль. «Ярослав, потомки Дербервилли обещали этим летом рассекретить манускрипт Падре Ансельма. Наконец-то мы сможем бросить взгляд на этот прелюбопытный документ». «Да что ты!» — изумился Иваницкий. «Это станет сенсацией десятилетия!» «Поэтому-то в Валло-Дюкре и собирается столько народу», — сказал француз. «Ирина, попробуйте это великолепное блюдо, мое любимое, тушеные говяжьи мозги с артишоками». Ирина, отклонив предложение французского ученого, вздохнула. Она поняла, почему профессор Иваницкий предложил ей поехать вместе с ним. Ему требовался переводчик, а его верный ассистент Валера вообще не говорил на иностранных языках. «Кстати, вы знаете, кто приедет на этот конгресс?» — продолжал Мишель де Вааль. «Ожидается Дэвид МакАлистер из Канады, а также очаровательная Вероника Ли из Новой Зеландии. Где госпожа Триуха Ляпина?» При упоминании фамилии Зинаиды Аполлинарьевны профессор Иваницкий нахохлился, затем сам спросил по-французски: «А при чем она-то, Мишель?» Как же, забеспокоился профессор де Вааль. «Я же являюсь координатором встречи, отвечаю за приезд и размещение известных зарубежных ученых». «Так вот, из России поступили две заявки на участие во встрече дальмоковедов от тебя и от госпожи Зинаиды. Вы же работаете в одном университете, я думал, что и прилетите вместе». Судя по всему, новость о том, что вскоре ожидается приезд Триуха Ляпиной, не вызвало большого энтузиазма у Ярослава Мефодьевича. выбрав момент, когда Мишель де Вааль заспорил со своей супругой о том, какой десерт нужно заказать, Иваницкий произнес вполголоса: «Зинаида ничегошеньки мне не сказала о том, что собирается в Володюкре. Вот старая ведьма. Специально хотела устроить мне сюрприз. А я-то поверил тому, что она не поедет во Францию. Так было и в Костобьянке. Она свалилась в Храмовую долину, где мы проводили раскопки неожиданно, как снег на голову». «Зинаида Аполлинарьевна тоже была на раскопках?» — спросила удивленная Ирина. Это было для нее новостью. Иваницкий ответил: «Ну да, я еще сказал тогда Лайме, если Зина приехала, быть беде. И что вы думаете, моя милая? Через день погиб уважаемый профессор Венденяпин. Словно Зина привезла с собой беду. И в этот раз, чует мое сердце, произойдет какая-то пакость. Госпожа Триуха Ляпина специалист по этому». Ирина задумалась. Она и не знала, что Зинаида Аполлинарьевна была в день гибели Венденяпина в Костобьянке. Значит, это ничего не значит, конечно, но одно дело, когда полная профессорша сидит в Москве за 15 тысяч километров от места происшествия, и совсем другое, когда она находится в непосредственной близости. Вряд ли Зинаида Аполлинарьевна причастна к смерти Николая Антоновича, хотя как знать... Если она смогла каким-то образом разнюхать, что Венденяпин нашел статуэтку богини Мелькоатлан, то профессорша, подстегиваемая научной ревностью к открытию, могла решиться и на убийство. Конечно, она сделала бы это не сама. Вряд ли такая слониха, как мадам Триуха Ляпина, смогла бы выстрелить из полой трубки и попасть ядовитой колючкой в спину профессора-конкурента. Но ведь в лагере в это время был Валера Папандопола. Она могла руководить им. Будет о чем подумать на досуге. «Ярослав Мефодьевич, а насколько вы доверяете Валерии Папандопола?» — спросила вдруг Ирина. Профессор, смешно заморгав, сказал: «Моя хорошая, я без Валеры как без рук. Кристальной честности человек, великолепный ученый и золотой помощник». Татищева не стала развивать эту тему. Иваницкий уверен в том, что Папандопола предан ему без лести. И пока не стоит раскрывать глаза наивному Ярославу Мефодьевичу на подлинную сущность его докторанта. Тем более, что доказательств у нее никаких нет. Папандопола встречался с Триухой Ляпиной. Тот сможет всегда вывернуться и заявить, что зашел к профессорше за книжкой. После десерта, воздушных пирожных безе и мороженого с коньяком, профессор де Вааль заявил: «Ну что, мои дорогие, уже ждет машина, которая доставит вас прямиком в Володюкре. Это живописный крошечный городок или большая деревушка, как вам будет угодно, в 80 километрах к западу от столицы. Я, увы, не могу вас сопровождать, через час прибывает самолет из Новой Зеландии, но конгресс откроется завтра в полдень, там мы и увидимся». Француз вместе со своей супругой проводил Ирину и Иваницкого до мини-автобуса, тепло с ними попрощался, и гости отправились в путь. «Замечательный человек», — сказал профессор Иваницкий. «И, кроме того, единственный во Франции специалист по дальмекам. Вы не поверите мне, голубушка Ирина Вениаминовна, но во всем мире найдется не более дюжины людей, которые на самом деле разбираются в истории и религии этого загадочного племени, и я имею честь принадлежать к числу избранных». Ярослав Мефодьевич занимал Ирину разговорами всю дорогу. Вскоре они покинули урбанистический Париж, дома сменились полями и лугами, небольшими речушками и островками лесов. Их путешествие не было долгим, и через час с небольшим они, спустившись с холма, въехали в небольшую долину. На обочине автострады Ирина заметила стилизованную под старинную вывеску, которая гласила: «Добро пожаловать в Володюкре, родину Уго и Ансельма Дербервилей. У нас делают самый лучший сыр в мире». Уютная деревушка, заполненная старинными каменными домами. Ратуша с красной черепичной крышей на рыночной площади и величественный, хотя и мрачноватый монастырский комплекс в северной части. Они остановились около небольшой гостиницы. Водитель помог выгрузить багаж. «Вот мы и прибыли», — сказал с радостью Иваницкий. Это и есть Вало Дюкре. Отсюда берет начало род Дербервилей. Здесь появился на свет корсар Уго. Знаменательная личность. Мог бы стать великим политиком, а превратился в беспощадного пирата. А вот его брат Ансельм основал в этих местах монастырь. Ирину разместили в украшенном цветами номере. Гостиница только снаружи производила впечатление древней, а в номере имелся телевизор со спутниковой антенной, а при желании через компьютер, установленный в холле гостиницы, можно было выйти в интернет. Здесь уже было несколько постояльцев из-за границы, тоже, как и профессор Иваницкий, важных экспертов по истории дальмеков. Уже вечерело, когда Ярослав Мефодьевич предложил Ирине прогуляться по городку. Она с радостью согласилась. Они прошли по центральной улице, на которой располагались несколько магазинов и супермаркет, осмотрели каменное изваяние, изображавшее бородатого и длинноволосого субъекта со шпагой в руке и в старинном одеянии. «Уго Дербервиль, гроза и гордость здешних мест», — сказал профессор Иваницкий. «Крошечному Вало Дюкре, в котором время, кажется, почти замерло на месте, и гордиться нечем, кроме этого разбойника и его святого брата. Он был замечательной личностью, этот Уго. Родился в обнищавшей аристократической семье, которая когда-то была могущественной, но к моменту его появления на свет растеряла все связи и власть. Молодой человек, не будучи дураком, решил, что прозябание в провинции не по нему. Отправился в Париж и за короткое время снискал себе славу Лавеласа и Дон Жуана. Скорее всего, негодник искал себе выгодную партию. Но одной не самой счастливой ночью его угораздило соблазнить герцогиню Маргариту де Рамбуен, которая в то время считалась первой красавицей французского королевства. Полуслепой герцог, ее супруг, который был старше юной герцогини не то на 50, не то на 60 лет, не представлял для молодого Уго опасности. Однако у него отыскался куда более могущественный противник, сам французский король. Оказывается, прелестная герцогиня одновременно была пассией его величества. Королю, естественно, не могло понравиться такое соперничество, поэтому Уго быстренько обвинили в ереси и занятиях черной магии, и гореть бы ему на костре на Гревской площади, как колдуну и поклоннику Люцифера, если бы герцогиня, прознавшая о планах своего коронованного любовника, не сообщила Уго о нависшей над ним опасности. Дербервиль бежал из Франции и осел после шатаний по Европе в Мадриде. Это было году в 1534 или 1535. Испания судорожно осваивала новые территории, которые более 3 десятилетий раньше открыл Христофор Колумб. Можно сказать, в Испании царила золотая лихорадка. Еще бы! Из-за океана один за другим приходили караваны, груженные драгоценными металлами, сокровищами колоний. Молодой Уго, чуя, что именно там, за океаном, он сможет приобрести славу и деньги, отправился в Америку. Вместе с ним отплыл его младший брат, ставший к тому времени монахом. Так сказать, один из братьев отвечал за материальные ценности, а другой за духовные. То, чем они там занимались, никому точно неизвестно, но, говорят, в жестокости Уго не было равных. Именно он организовал нападение на столицу дальмеков, разграбил и уничтожил древнюю цивилизацию, и именно он прихватил с собой в Европу 2 из 3 статуэток дальмекских божеств. Ирина внимательно посмотрела на скульптуру Уго. Надо же, тонкие черты лица, вполне осмысленный взгляд. Этакий молодой европеец, который осваивает заморские территории, а на самом деле он выжигал целые деревни, разграблял храмы и промышлял убийствами и мародерством. Он обогатился, этот Уго, но потом решил, что ему дозволено все, сбил команду из таких же, как и он сам, головорезов, и стал нападать на караваны с золотом. Ему отчаянно везло, но судьба в конце концов отвернулась и от него. Уго поймали испанцы и сожгли, как вероотступника. Его брат, который со своей частью награбленных сокровищ вернулся на родину во Францию, пустил деньги на богоугодную миссию, за свой счет возвел монастырь и стал его первым настоятелем. Пути братьев разошлись, но, как опять же говорят слухи, благочестивый Ансельм, который дожил до 100 с лишним лет во время экспедиции к Дальмекам, самолично помогал старшему брату грабить, насиловать и убивать. Это-то и скрывают до сих пор Дербервилли. Они изображают Уго славным малым, благородным корсаром, который внес свою лепту в освоение Южной Америки, а аббата Ансельма выставляют чуть ли не святым. В 18 веке кто-то из Дербервиллей пытался начать процедуру канонизации Ансельма с таким расчетом, чтобы потом возвести его в ранг святого, но Рим, внимательно изучив документы, отказал ему в этом. Видимо, Ансельм и в самом деле вел себя не очень хорошо, если его, отдавшего церкви все свои богатства, не пожелали посмертно удостоить такой чести. Ирина заметила, что горожане, проходившие мимо памятника, оглядываются на них. Видимо, жителям Ваало-Дюкре они кажутся странной парой. Экспансивный, громко вещающий Ярослав Мефодьевич и она, внимательно его слушающая молодая особа. Иваницкий, заметив интерес к себе, заметил. «Для жителей этой деревушки и Уго, и Ансельм – герои. Их любят и им поклоняются». Поэтому здесь не приветствуют намеки на то, что оба брата на самом деле были средневековыми бандитами и охотниками за удачей. Только один при этом прикрывался сутаной и крестом, а другой пушками и шпагой. А факт остается фактом. Именно головорезы под предводительством Уго уничтожили древнюю цивилизацию дальмеков. Всего в течение нескольких месяцев вывезли из их столицы все золото и ценности. Разорили храмы. Выжившие дальмеки умерли очень быстро от завезенных из Европы болезней. Их превратили в рабов на плантациях или с ведома церкви уничтожали, как язычников и еретиков. И вот настал час истины. Дербервилли наконец-то вняли голосу общественности и решили рассекретить летопись Ансельма, которую аббат написал незадолго до смерти. Ему было к тому времени уже под 100. И он, находясь одной ногой в могиле, решил покаяться в совершенных грехах. За этим документом охотятся музеи и коллекционеры всего мира. Поэтому потомки Уго приняли решение придать содержание манускрипта огласке во время импровизированного конгресса специалистов по дальмекам. Правда, приурочили они это торжество к 500-летию со дня рождения пирата Уго. Но... В эти дни можно отмечать и другую, куда более трагическую дату – очередную годовщину уничтожения дальмекской цивилизации. Что же, Ярослав Мефодьевич прав. Средние века были полны крови, жестокости и алчности. Но тайны дальмеков и их наследие не дают кому-то покоя и по сей день. Лайма убита из-за статуэтки однорукой Мелькоатлан. Они отошли от памятника и побрели в направлении монастыря. Величественное здание из красного некогда гранита почернело, поросло зеленоватым мхом. Храм походил на строгий, уходящий в небо башнями замок. Ирина улыбнулась. При входе в монастырские ворота они столкнулись с несколькими обитателями скита. Фигуры, облаченные в черное одеяние с капюшоном, прошелестели мимо них. «Ярослав Мефодьевич, а что, монастырь до сих пор действует?» – спросила Ирина. Иваницкий охотно пояснил. «Ну, конечно, голубушка, а почему нет? Насколько мне известно, он закрывался только во время Французской революции, когда атеизм стал официальной доктриной государства. Кстати, монастырь в те времена и сам подвергся разграблению, как когда-то столица дальмеков была разорена Уго и Ансельмом. Они прошли во внутренний двор». Ирина удивилась. Если в самом городишке Ваало-Дюкре время замерло, то на территории монастыря оно пошло вспять. Несколько телег с впряженными в них лошадьми, прямо-таки начало XVI века. Ирина заметила странное сооружение, которое возвышалось в центре двора. Нечто, напоминавшее фонтан или, скорее, колодец. Но если это колодец, то почему отсутствует барабан с цепью и ведро? Профессор Иваницкий, заметив интерес Ирины к сооружению, сказал: «Ага, я вижу, ваше внимание привлек колодец бессмертия. Еще одна достопримечательность этого городка». Они подошли к колодцу, прикрытому сверху деревянной крышкой. Иваницкий снял ее, и в лицо Ирине пахнуло сыростью. «Монастырь покоится на известняковом основании. Да и вообще, эта долина полностью образована из известняковых пород. Этот колодец, если опять же следовать непроверенным сведениям, существовал в Володюкре всегда. Его по преданию вырыл сам дьявол. Вроде бы, когда нечистый оказался в этом местечке и ударил по земле раздвоенным копытом, сверкнуло пламя, ударили молнии, и образовалась эта нора, которая ведет прямиком в ад, в логово падшего ангела». Ирина отшатнулась от колодца. Ей показалось, что в темноте мелькнули красные глаза. «Да нет, это наваждение, галлюцинация, бред». «Во всяком случае, я уверен в одном. Маленький Уго много раз заглядывал в этот колодец и мечтал о бессмертии. Потому что, считалось, тот, кто достанет воду со дна колодца и выпьет ее, станет бессмертным. Но это никому не удавалось. До того, как Ансельм построил здесь монастырь, тут было место встречи поклонников сатаны, ведьм и чародеев. Даже, помнится, был славный процесс. Бедных женщин обвинили в том, что они изводят своих мужей и горожан, а также похищают младенцев и бросают их в колодец. Тогда ведь верили, что на другом конце на самом дне обитает дьявол, который пожирает бедных детишек. Конечно, все это ерунда, но нескольких женщин сожгли, не повезло им, так сказать». Ирина вздрогнула, увидев странного человека, который приблизился к ней. Весь в лохмотьях, с черной повязкой на глазах. Он производил впечатление нищего и бездомного. Его голова подрагивала, он что-то быстро шептал по-французски. Его худая грязная рука с длинными ногтями тянулась к Ирине. Татищева отшатнулась. «Чего хочет от нее этот чудак?» «Не бойтесь». — раздался мягкий голос. Один из монахов остановился около Ирины Иваницкого. «Это папаша Матье. Он не причинит вреда. Дайте ему несколько монет, и он отстанет от вас». Получив подаяние, нищий, продолжая бормотать, отошел в сторону. «Надо же! Она и в самом деле попала в прошлое. Монастырь, дьявольский колодец, зловещий оборванец». «Нищих, насколько я знаю, при монастыре держат еще со времен Ансельма», — сказал Иваницкий. «Тот приказал помогать сирым и убогим, старался искупить свои грехи». Ирина спросила: «Ярослав Мефодич, а что на самом деле располагается на дне колодца? Ведь не преисподняя же?» «Конечно нет, голубушка Ирина Вениаминовна», — ответил профессор. «Но я могу вполне допустить, что этот колодец играл некую центральную роль в ритуалах дьяволопоклонников. Поэтому Ансельм и решил построить около него монастырь. Святое место, которое положит конец злым чарам. Скорее всего, колодец — это естественное образование, которое люди приняли за искусственное сооружение. Его пытались обследовать, но до дна так и не добрались. Еще бы! Эта прореха может уходить на многие десятки, если не сотни метров под землю в известняковую породу.